не хотела, но не ушла. Не ушла. Как бы не старалась, банальная рифма душа. И в ней ты осталась. Это больше, чем жизнь. Это даже больше, чем я. Это больше, чем все, и богаче, чем моя голова. Словно наводнение разошлись, разбежались, но вовремя сбежали от разных дорог до белого дня. Постарались, ведь я мелодия, а ты ноты, а мы как музыка, и все тут. Ты слова, я рифмы, такой саундтрек сегодняшнего дня. Видимо, это же больше, чем мир. Это даже больше, чем я. Не видел больше ничего. Это больше, чем все, и богаче, чем моя голова. Я на память учу слова. Ты ноты, а мы музыка. Ты же видишь, я ложусь. Такой саундтрек. Я ложусь. Ты же видишь, я ложусь. С сегодняшнего дня я ложусь. На ноты ложусь.